Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и самые важные события. Всем привет. За истекшие сутки. Да, ну, по боевой обстановке у нас есть некоторые небольшие продвижения, точнее так, расширение зоны вокруг Клещеевки, и пленных укров взяли, да. Также укры пытались по двум флангам наступать на Авдеевском направлении, наши отбили. На Запорожском, понятно, Пятихатке, Работино. Противник бросает новые силы, но безуспешно. Времевский выступ, это южно-донецкое направление, в принципе, то же самое. На Марьинском направлении были серьезные бои, но, в принципе, никаких перемен. То есть, как наши стояли на тех же позициях, как бы и стоят. Но противник прощупывает всю линию фронта, то есть совершает наступательные действия. На Херсонском направлении они продолжают накапливаться под мостом. Я каждый раз буду говорить, что я надеюсь, что наши командиры большие не будут отправлять бойцов штурмовать эту часть. Потому что на правом берегу подконтрольной Украине, да, Херсонской области, там стоят крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские системы, минометы, которые подойти к мосту, это открытая местность, которые просто, ну, блин, херячат, короче, по нашему берегу, да. Там все открыто, от этих Алешек до этого Антоновского моста. Мы и так их заблокировали там. Шансов развить успех, куда-то пойти молниеносно и победоносно на этом направлении у противника не получится. Они рассчитывают маленькую мясорубку в этом месте сделать. Поэтому я надеюсь, что просто мы будем их обрабатывать артиллерией и авиацией, не отправляя туда бойцов. Но опять же, это мое мнение субъективное. Я как бы там, слушай, не сижу, да, может в штабе. Может быть, если Хохлов под этим мостом не трогать, они через какое-то время построят мост, отремонтируют, он, ему можно будет ездить, как и такой, кстати, как стратегии, как казака, знаешь. Не, братан, они блядь, скорее... Налетай, и молотками там... Они там скорее построят самый большой в мире трезубец, чем мост, да. Поэтому нет, блядь. Или флаг Украины, там, там какую-то, блядь, сделают. Ну, короче, там они могут строить только что-то патриотичное, а не полезное. Вот. Поэтому, как бы, ситуация такая. При этом интересный момент. Сегодня кто-то из начальников украинской нацгвардии анонсировал наступление на Херсонском направлении, да? При этом вряд ли это уже анонс искренний, как это было по запорожскому направлению, да, самоуверенный анонс. В данном случае это 100% игра. То есть они вот как раз-таки приглашают, давайте выбивайте нас отсюда, потому что мы сейчас как начнем тут наступать. Вот, поэтому я думаю, что это нужно учитывать этот момент. Вот, потом Сватово-Кременная. На северском направлении, там вот в районе от Кременной, да, ну, Купянское направление некоторые называют. Там, в принципе, ну, нормально. Там бои тоже продолжаются, но каких-то перемен нет. До этого мы там продвигались. Вот на остальных направлениях просто позиционные бои, без каких-то перемен по линии фронта. Отдельно стоит отметить, что противник продолжает обстреливать все прифронтовые зоны, в том числе вот сегодня, ну, там Брянская область пострадала, да, там погибшие есть и раненые. Но так будет, пока мы их всех не убьем, вот, они будут обстреливать, поэтому... Да, что ты такой кровожадный, слушай. Смотри, какой момент я хотел обсудить. Вот сейчас под Клещеевкой получилось, что брали пленных. И там немало, да, и вот можно по качеству, значит, личного состава понять, что это обычные какие-то мобилизованные, то есть мы видим, что это не молодые крепкие ребята, как, допустим, какие-то отборные арийцы из Азова, да, а какие-то обычные мужики там уже, ну, не пойми кого, то есть мы, получается, ну, получается, что теми, кем привыкли воевать, они уже, они либо их берегут, либо они уже заканчиваются. Ну, нужно понимать, во-первых, Клещеевка не основное направление удара. Во-вторых, я бы не доверял внешнему виду и поведению пленных, потому что бывает так себя иногда пленные ведут, ну, по-лоховски, а как начинаешь разбираться, копать биографию и так далее, то там просто чувак экстракласса, понимаешь? Поэтому очень... здесь тоже. Нет, ну смотри, вот на Клещеевке активно действует третий полк или третья бригада, которую там переименовали в Азов, в Шмазов, там, ну, у них там какой-то ребрейдинг произошел, там пан Белецкий мелькает постоянно на видео, там, да, то есть там молодые, крепкие, подготовленные, значит, бойцы штурмуют наши позиции, то есть именно у них видео с Клещеевки, вот они там пытаются опорники отбирать, там, и так далее, да, а потом начинаются бои, такое более глобальное наступление, да, потому что мы писали, когда вчера или позавчера я писал, что в 4 утра начали наступать по трем направлениям, с 4 утра пытались несколько накатов сделать, да, и потом мы смотрим пленные, начинаемся разбираться, какие подразделения, а там какая-то охрана железной дороги, понимаешь, то есть пошло в наступление. Но... Там, ну, тут момент-то какой, просто молодые и крепкие, они быстрее бегают. Они чаще убегают. А вот эти вот уже мужики в годах, как мы с тобой, ну, как ты, точнее, извини, я еще молодой, так, шучу. Как мы с тобой, да, куда мы уже побежим, блин, с больными коленками, понимаешь? Поэтому тут тоже момент такой, как бы судить, ну, очень опасно вот по таким моментам, мне кажется. Мы уже можем с тобой, знаешь, купить только тачку в строительном магазине и друг друга по очереди вести. Один сначала отдохнул, другой бежал с ним, потом поменялись местами. Не, не бежал, шел, бежать. Или наоборот, знаешь, туда экипировку сложил, бронежилет, шлем, там все, что было, и вот эту тачку впереди себя катишь. Ну, как-то так. Ты не поверишь. Я вот буквально, ну, вот с 2014 года, да, когда ты уже по жизни в режиме войны и в режиме того, что может так произойдет, что придется выживать в постядерном зомби-апокалипсисе, да. Я вот последних пару лет, когда начали болячки вылазить, да, там и 2014 год, так сказать, вылазить начал вполне себе на здоровье, я понял, что для того, чтобы выживать в постапокалипсис, мне реально нужна будет тачка, ну, которую можно вот будет, ну, толкать, да. То есть бродить с рюкзаком, где у меня всякие приколы для выживания, я, ну, никуда не дойду просто. Ну, от дерева до дерева, как бы, да. Потому что, да, больные колени, плечо, блин, ухо все время звенит после контузии, такой весь головные боли, бля, куда? Куда идти, блин? Поэтому хорошо, тачка это уговорил. Купим тебе это тачку. Это не стыдно. Причем, братан, на четырех колесиках, Таня, понял? Купим тебе тачку. Да, есть, на четырех колесиках, знаешь, понял? Не на двух. На Мерлен четырех, Мурло, чтобы можно было... В Мерлен Мурло в магазине, там есть тачки складные, они выдерживают до 100 килограмм нагрузки. Там. Вот мы тебе купим. Нормально. Нормально. Вот, плюс. Вот это оно. Вот, все. Вот, потому что выживать без тачки, как бы, это только американцы могут в фильмах. Да, хотел что сказать. Ну, на остальных там, понятно, Свидарское направление, бои, как бы, Сватово-Кременная уже обсудили. То есть, в принципе, каких-то перемен нет. Но бои очень тяжелые, на самом деле. И, как бы, я просто надеюсь, что у нас ротации не везде проводятся, потому что мы бережем резервы для каких-то серьезных стратегических задач. Вот, посмотрим. Хотел отдельно еще темы коснуться. Меня немного подосенило после того, как саммит НАТО прошел, и в Киеве снова ужесточили законодательство по поводу русского языка. То есть в общественных местах по-русски говорить в Киеве нельзя. Понял? Сука. Ох, блин, и мне бы это сказали, ну, когда-то, я бы, ну, не понял. Киев всегда на русском говорил. Ну, короче, ладно. И меня как бы осенило. Я сегодня на 60 минут вечером попытался это сказать. Ну, времени было мало, но сейчас я тоже постараюсь недолго, да. Ну, смотри, то у меня есть теория такая. Постоянно мало времени, да, я так понял? Да, братан, да. Хорошо, будем записывать тогда по полтора часа. чтобы ты мог... Да нет, понимаешь, многие там пишут, типа, вот, там, Бессонов нудит, там, разжевывают и так понятные вещи. Ну, если, ну, у нас, понятно, подписчики все умные, да, потому они наши, братан, подписчики. Братан, да, ты, да, не трать свое время. Ты тут либо человеку нравится, он смотрит, либо человеку не нравится, он не смотрит. Человеку, если не нравится, он просто идет на другой канал и смотрит, где ему нравится. Да, да, нет, ну, просто я имею в виду, что тут, хочется, ну, чтобы все, ну, чем большему количеству людей дойдет мысль, важная, на мой взгляд, тем лучше. Ну, у меня такая стратегия. Слушай, ну, да, у кого-то, может, кто тебя считает нудным, он даже после того, как ты ему объяснишь, он все равно не будет тебя смотреть, понимаешь? Это вот такой, как тебе сказать, такая категория людей, понимаешь? Вот он... Да, а если, допустим, речь на музыку положить, ну, веселенькую? Нет, ну, лучше не на веселенькую, лучше на такую, как, чтобы засыпать можно. Как я, что дремлю, бывает, по полчасика, пока ты рассказываешь. Так? Ладно, я постараюсь быстрее. Смотри, тема какая. У меня мысль, что Запад проводит такой глобальный многосторонний эксперимент на территории Украины. То есть, понятно, военный эксперимент – это обкатка тактик, там, новых военных программ, да, там, ну, софт обычный, там, эти планшеты, хуйшеты, блин, дельты, вот, ну, и многое другое. Понятно, вооружение, понятно, средства связи в боевых условиях, в масштабных боевых условиях и тому подобное. Вот Starlink классно, просто бомба. Starlink показал себя просто нереально крутой военной закрытой связью цифровой. Ну, спутниковые. Поэтому плюс беспилотники сложно, ну, не сбиваются рэбом, которые к Старлинку, так сказать, прикручены, да. Вот. И что я хотел сказать. И много социальных экспериментов сразу так же. Коснемся, и это происходит много лет, со времен Оранжевой революции, то есть конец 2004-го, начало 2005-х годов, когда Ющенко стал президентом. Тогда украинское общество не готово было к войне. Поэтому Ющенко, он все 5 лет, всю свою президентскую каденцию, он качал тему Голодомора, он качал тему Бандера-героя и так далее. Чем за 5 лет расколол общество? То есть центральная юго-восточная Украина не принимала эту хрень, хотя в Киеве поставили памятник Голодомору, ту свечку конченую здоровую, блин. Вот, западная Украина ликовала, все нормально. И в итоге за 5 лет... выросла такая ненависть друг к другу. Ну и 2014 год, понятно, уже общество было готово друг с другом воевать, друг друга убивать. Все нормально. За это время в Украине проходили ряд реформ, которые точно на благо народа не рассчитаны. Да, там судебная реформа, правоохранительная, земельная, медицинская реформа. Там просто медицинская реформа столько людей за эти годы похоронила в Украине. Просто капец. Но не суть. Вот. И тут что мы смотрим? Получается, Порошенко это начал, Зеленский это активно продолжает. То есть мы смотрим, сейчас на фронте ВСУ испытывает просто тотальные сложности. У них потери просто нереальные. Моральный дух уже надломлен. Хоть они замотивированы, но он надломлен. Ну, по-другому не может быть. Они каждый день проигрывают, и они это чувствуют. Погибают их товарищи, они идут по их трупам, тоже погибают. Вот. И в этот момент украинское государство, вместо того, чтобы не закручивать гайки дальше, они что делают? Они запрещают православие, да, то есть они закрывают храмы, они начинают гонения на батюшек, они начинают щемить верующих. Больше подавляющее большинство украинских военнослужащих – это православные. В сети появляются видео, да, что вы делаете, я вот тут воюю, я за Украину отдаю жизнь, а вы у меня еще забираете мою веру, как бы оставьте мне хотя бы веру. Вот эти вот видео такие слезливые, да. Одновременно с этим, несмотря на то, что больше, опять же, подавляющее большинство украинских вояк это русскоязычные, они начинают дальше крепить язык. То есть это они совершают те действия, которые не обязательны, особенно в условиях военного времени, тем более тяжелой боевой обстановки. Это деморализующий для солдат фактор, они не могут этого не знать, но они все равно это делают. То есть военной логики в этом нет, это просто глупый поступок. А в логике, что это какой-то эксперимент, во-первых, они проверяют, насколько солдаты, вообще насколько люди готовы погибать непонятно за что, потому что родина — это не только земля, да, это еще люди, это твои ценности, традиции, язык, вера и тому подобное. Вот, во-вторых, тут такой момент, вот после саммита НАТО я понял, что Украине НАТО дает ровно столько техники и вооружения, чтобы она не победила и не оставалась на плаву, а чтобы, скажем так, эти поставки, они поддерживали надежду на то, что они смогут победить. То есть, чтобы они больше погибали, то есть, чтобы больше живой вот этой биомассы погибало на Украине. Вот. Естественно, им нужно этот конфликт затягивать, чем они занимаются. Ну и, конечно, сколько они смогут забрать с собой русских. И чем больше, тем лучше. Для НАТО это хорошо. Закончатся украинцы. Если кто-то думает, что это глупо, но украинцы закончатся, и что тогда? Ну, тогда начнутся прибалты, поляки, румыны, молдаваны и так далее. То есть сама территория Украины, она уже определена как поле боя между Россией и НАТО. Это уже очевидно. Украинцы выжить в этой войне по замыслу Запада просто не должны. А там уже как будет. Ну и, конечно, с наибольшим уроном для России. Вот я это вижу так. Потому что если бы они хотели, чтобы Украина отстояла там свои рубежи, они бы, я думаю, запаковали бы ее всем необходимым и техникой, и снарядами, ну всем абсолютно. Они бы дали не 50 ракет, а 550 там каждых там 3 месяца или полгода, да, неважно. Потому что ВПК НАТО, он серьезный. У них там этих абрамсов, ты правильно сказал, тысячи, да. Вот. А здесь они дают каких-то, вот сейчас следующая партия будет, если они до этого на это наступление дали им новые леопарды, да, там Леопард 2.6, то сейчас дадут Леопард 1.5. Вот, то есть это ни о чем, как бы, да, то есть он слабее значительно. Ну, поэтому здесь это... такой момент, что просто они дают, дают возможность им погибать. Понимаешь? Для нас это не должно звучать каким-то успехом или расслабон, чтобы мы поймали, да, потому что закончатся украинцы, я повторюсь, начнутся остальные, так сказать, их вассалы или там рабы, не знаю. Ну, и вот я вижу это так. То есть англосаксы, они мыслят в дальнюю перспективу, понимаешь? Мне кажется, у них уже есть математический просчет вот этих моментов. Бахмутская мясорубка просто на максималках, да. То есть масштаб, да, другой. То есть как, да, наши, да, делали бахмутскую мясорубку для того, чтобы противник там просто сжигал свои подразделения, так и делают, значит, американцы и бриты, да, только в другом масштабе, чтобы стачивались, ну, сотнями тысяч. Другой масштаб и другая тактика. То есть, если в Бахмуте там обороняющаяся сторона теряла больше, чем наступающая, да, за счет того, что они были в охвате, в полукольце, как бы и тому подобное. Плюс момент какой? Для них же, ну, как и для меня, и для тебя, то есть россияне, украинцы, белорусы, это не братские народы, это один народ, это все русские, да, просто нас исторически разделили. И разница между нами, как у ростовчан и воронежцев, да, или у самарцев, там, я не знаю, вот такая разница, блин. Вот, поэтому для них, вот если украинцы умрут полностью и заберут с собой часть россиян, то это вот общее количество потери русских в этой войне, а американцы при этом как бы вроде и никого и не потеряли, да? Вот. А дальше пойдут просто славянские племена, поляки там и тому подобное. И если они, вот этот эксперимент у них удастся, и они смогут вот с русскими так поступить, да, вот, опять же, повторюсь, что украинцы, белорусы, россияне, а потом славянские племена также, да, дурачить, поляки и тому подобное, то они так с любыми другими народами смогут провернуть эти темы. Вопрос, как быть, блин? То есть, понимаешь, момент какой? Не поддерживать украинцев, мы их разобьем, зайдем на территорию, возьмем под контроль, и нормально, у них там развитие начнется, все, будем просто одной страной жить, развиваться, размножаться, и все нормально, да. Если они им дадут, чтобы они сразу победили, ну, они, допустим, теоретически там все, сразу там миллион абрамсов, ну, я утрированно, конечно. То есть сразу дадут все, все возможное, загонят сюда еще там 100 тысяч наемников, еще там что-то, авиацию, все это, и, допустим, Украина отобьет свои территории, может, что-то еще отожмет, да, все равно перемирие, и все, все дальше уже просто в новых границах живут и дальше развиваются, да, там, кто его знает, может, через 20 лет мы снова помиримся, да. Их это не устраивает, им нужен геноцид. Вот, и как раз-таки вот в долгой перспективе, вот в такой войне, это, я думаю, они просчитали этот момент математически, у них уже есть решение. И вопрос тогда, если, ну, теоретически, если я прав, а не просто у меня что-то снова кукурка потекла, ну, что с этим делать? Значит, надо быстрее брать под контроль территорию, побеждать, вопрос как? И причем для украинцев лучше будет. Я бы назвал это теория Бессонова. Вот. Я хочу сказать, что тот человек, который сказал, что ты нудный, он не прав. Потому что теория Бессонова сильна на самом деле. Бахмутская мясорубка на максималках. То есть, когда мы истачиваем свои силы за один город, да, а когда мы истачиваем свои силы и противник, да, уже более в масштабах других, конечно. Ну, да, если так, если твоей логике придерживаться, и если, допустим, Россия, там, ну, 150 миллионов, 160, да, плюс там до этих всех событий там в Украине там 40 миллионов, это получается там по 200, да, плюс там белорусов, там сколько их, не знаешь, чтобы не обидеть, а то сейчас скажут, что не знаю, сколько. Там, по-моему, ну, до 10 вроде миллионов. Ну, пускай 10 миллионов, да, это, ну, и получается цифра там в 200 миллионов, да. В США там 300, предположим. Ну, у нас плюс-минус там 100 миллионов разницы, но тем не менее большое количество, да. А так получается, всех порубили на куски, плюс там такое боеспособное население, которое может в случае чего участвовать в боевых действиях, было уничтожено, и, соответственно, получилось, что этот регион, он ослаблен, да, то есть, ну, так, если даже навскидку, не имея академического образования, прикинуть, то, в принципе, они логично действуют. И получается, останутся женщины и мигранты из Азии, да? Ну, по сути. Ну, суть в чем, что, ну, просто так-то логика, в принципе, просвечивается, что Европе, получается, там вообще ничего не угрожает, да, то есть там какой-то вести бизнес в Африке или еще где-то тоже ничего не угрожает, потому что все задействовано здесь, как бы, и, ну да, логика есть, я думаю, что да, что-то похоже. Ну, ты смотри, ты хорош, Бессонов, я запомню эту твою концепцию. И да. Не, просто, ну, как бы это логично, если брать... Сейчас тайный орден масонов сидит. Как он это узнал, этот Бессонов? Мы вынашивали этот план 300 лет, а он его раскусил. Да не гони. Не, просто на самом деле, вот для них, для Запада, это просто русские рубят русских. И чем дольше и больше будут рубилово, тем лучше. А потом эту территорию они захотят освоить, разделить, понятно, на много послушных маленьких феодальных княжеств. Вот, и разделяем власть, все нормально. И при этом они ни хрена не теряют. Америкосы, они все равно бабки печатают, да. Европа, она уже практически, Германия свою промышленность в Америку перевозит. На крайняк, если даже этот конфликт коснется Европейского Союза, к примеру, когда поляки, прибалты зайдут, мы начнем туда насыпать, короче, там вот такое начнется. Америкосам и англичанам вообще пофигу, по большому-то счету. Ну вот и все. И они нас поставят на грань того, что мы поймем, вроде бы как жать кнопку и, знаешь, это, чтобы сармат на Вашингтон полетел, вроде как оснований нет, да? А вроде как и есть. Ну а смысл? Ну нет, мы же тут сами друг с другом рубимся. Как бы, да? Ну, как-то нет, ну, так. Видишь, поэтому... допустим, применение ядерного оружия, оно вообще как бы нелогично. Почему? Потому что, я имею в виду, если кто-то думает, что надо, там, вот как пишут, да, надо ударить по Киеву, да, вот люди пишут, я не знаю, что ими движет, если там куча, только у нас в канале куча подписчиков из Киева, да, Это только просто вот люди, которые нас читают и смотрят, да, а сколько там родственников, а сколько там людей сочувствующих, которые... Русских людей, русских, да, русских людей. Людей, которые сейчас, ну, попав в эту ситуацию, они просто не могут ничего... Просто молчат, да. Да, не говорить, не, ну, ну, просто сидят там и ждут какого-то решения событий. То есть мы должны ядерное оружие применить по этим людям, получается, да? То же самое и в США. Там куча иммигрантов наших, которые уехали там, значит, там еще в 90-е годы, там 80-е, у них уже выросли дети, которые родились в Америке. Но это все равно наши русские люди. И нам получается, что а давайте выстрелим там, значит, в Нью-Йорк там, да, или Вашингтон. Но это как бы... Ну, я думаю, это... проще будет не ядеркой по Киеву, а Искандером по острову Змеиный, когда там будут Зеленский с Будановым и прочими. Нет, ну, уже в следующий раз. Если здесь такая большая игра идет, да, как ты раскусил тайный орден масонов, да, то, в принципе, если там под какой-то удар попал бы Зеленский или Кирилл Буданов, да, то, я думаю, по сути, ситуация бы не изменилась. А что бы? Да, ну, да, ну, мы бы поставили галочки, что вот, да, там, уничтожен там верховный главнокомандующий нашего противника, там, да, начальник ГУР, а толку что? Ну, ничего бы не поменялось, по сути бы. Поставили бы других, если у них задача стоит более глобальная, если они, для них, там, Украина это просто площадка, да, как бы полигон, там, ну, они играют в компьютерную игру, американцы, да, просто смотрят, как юниты на мониторе бегают, да, для них, в принципе, потеря там этих фигур, она была бы незначительная, да. Ну, я где-то с тобой согласен, тут даже, знаешь, может быть, даже не то, чтобы эксперимент, но и он, скорее всего, конечно же, есть, я думаю, что там, там оперативные генеральные штабы противника все это изучают, смотрят, как применяется оружие, что эффективное, что неэффективное. В этом плане, конечно же, это все идет. Но тут даже, видишь, тут даже просто они делают максимально все, чтобы ослабить Россию просто. Просто вот максимально все делают для этого. Да, им абсолютно все равно тому, останется Украина или не останется, в каком она будет состоянии потом или не потом. И их задача основная просто ослабить Россию, да, и мне кажется, их просто, не знаю, до головокружения раздражает Путин просто. Ну, мне такое ощущение. Просто, возможно, оно ошибочное, да, возможно, твоя версия масонская, она, ну, в смысле, не ты масон, а то сейчас подумают, что масонская версия, значит, Бессона, ага, он же называл себя властелином вселенной, значит, он масон. Дело раскрыто. Да, да, там все, утром пишут, значит, знаменитый аналитик масон. Нет, я имею в виду, масонская версия, это что, масоны. Рептилоидский след, рептилоидский след. Ну, это чтобы сейчас, знаешь, чтобы люди не говорили, что мы нудные, я решил еще понудить пару масонов там на полчаса. Вот, ну, в смысле, Бессонов разговаривает, дал масонскую версию, вот, поэтому думаю, что она, наверное, ну, как ты думаешь, просто они хотят насолить Путину или все-таки масонская версия? Ты думаешь как? Да нет, я думаю, тут дело не в Путине. Я просто думаю, что Путин прекрасно понимает угрозу. Просто если бы эта война произошла, допустим, через год, то, наверное, территория проведения этой войнушки могла быть более восточной, понимаешь? Поэтому, я думаю, здесь игра на опережение была, именно военной операции. Вот я в этом уверен. Но в целом я просто понимаю, что англосаксы, они мыслят, планируют в долгую. И мы часто, ну, не видим эти замыслы, да? То есть мы видим, вот они хотят, чтобы мы, вот они поставили им 100 леопардов, хотят, чтобы Украина победила. Блядь, да что такое 100 леопардов? Поэтому смотришь на это, как это все происходит. Это, ну, несколько наступательных действий на разных и участках. Все, да. Учитывая, просто при многие этом... до сих пор мыслят как-то, что они будут супер подготовлены, супер вещах, и они будут очень долго воевать. Да. Нет. Да, да, когда да. Начинается наступательное действие, ты идешь супер подготовленный в супер вещах. Если ты выжил в первую волну, то во вторую волну тебя либо ранило, либо убило. и все твои супер вещи, они просто достались тем, кто оборонялся, да, и уже там те люди, которые сидели плохо одетые в окопах, у них уже появляются крутые вещи, да. Поэтому тут, соответственно, конечно же, 100 танков, и ты их просто, эти 100 танков, считаешь чисто математически, насколько тебе их хватает. Вот как у нас, мы на протяжении полгода считали с боеприпасами, нас научили разбираться, да, вот, люди, которые считали все, они нас научили разбираться, сколько, куда уходит боеприпасов, там, да. Для наступательных действий, для того, чтобы ты меньше терял, ну, и в танках существует точно такая же математика, в людях, к сожалению, к огромному, конечно же, каждая человеческая жизнь, она бесценна, ну, и в людях, получается, в боевых действиях та же самая математика, поэтому... Просто да, здесь еще один признак есть, то, что вот смотри, они планировали прорвать за 3 дня фронт, выйти на побережье Азовского моря. Ну, не получилось у них. Ну, пусть неделя прошла, ну, пусть 10 дней, да. Все, они понесли потери, куча техники, кучу людей потеряли, авиация отработала, их ПВО прикрыть не смогла, потому что наша разведка их выявила, ПВО было уничтожено. Все, стопе. Дайте команду, все, ребята, отбой, меняем план, готовимся, пойдем, значит, через 2 месяца, да, то есть, ну что, американцы нет, они, ребят, давайте дальше, дальше, дальше, дальше, понимаешь, то есть, вот эти действия, они нелогичны. Это как бизнес, понимаешь, я вложил деньги, мне нужен результат, я же деньги дал, покажи мне результат, правильно? Поэтому, когда ты взял деньги, тебя снабдили вооружением, тебя подготовили, тебе дали бабки, и тебе говорят, малыш, ну, давай, покажи результат. А ты троишь, ничего не можешь сделать. И тебе говорят, давай, давай. Да, так в том-то и дело. Ну, вот, к примеру, вот ты вкладываешь бабки в боксера. Молодого начинающего дерзкого боксера, да, ты вложил там лучших тренеров, нанял, все, купил ему лучшие перчатки в мире, еще что-нибудь. Он должен был там в первом или во втором раунде победить, да, не получилось. Уже 4-й раунд, он почти покалечен, да. У тебя какой вариант? Ты уже бабки вложил. Тебе надо его как бы все, стопе, там, белое полотенце, и еще годик его подготовить, да, и в следующий раз может получиться. Или просто сказать, давай, убивайся дальше, понимаешь, и ты просто, ну, боксер пару раз еще по голове получит, и он просто лежачим будет всю жизнь. Бабки ушли, без вариантов, понимаешь. Вот они так сейчас поступают, то есть они как мясо отправляют, потому что я вот буквально 2 часа назад там созванивался с ребятами, которые в теме, как бы, с офицерами нашими. Говорю, что там, как обстановка? Они говорят, ну, блин, ну, непонятно. То есть даже для наших вот бойцов, опытных, которые с 2014 года воюют, для них непонятно, как это может быть. То есть они говорят, просто они несут колоссальные потери. Мы вот уже не понимаем, когда они закончатся. Они идут, идут, идут, идут, идут, погибают, похер, идут. То есть уже, ну, это уже не пропаганда. Там пацаны говорят, мы, блядь, не понимаем, что происходит. Там этих трупов просто усеяно, что-то, окопы, блядь, засыпаны. Говорят, иногда приходится окопы оставлять, потому что они все в украинских трупах завалены, как бы. А они идут и идут, как бы, на убой. То есть, ну, логики нет в этом, понимаешь? То есть ради того, чтобы отжать километр земли, они кладут 10 тысяч бойцов, ну, хрен его знает, блин, если, ну, вряд ли это замысел, именно если мы не берем масонскую версию, да, это глупо, лучше отозвать, тем более, в них уже вложили, их там тренировали, там, в Штатах, там, в Германии, еще там, это в Прибалтике, они там самые такие дрессированные. Ну, отодвиньте, все, дайте им авиацию, и пусть там в сентябре попробуют еще раз уже при поддержке авиации, и дайте им больше танков, еще там чего-нибудь, машин разминирования, этих змей Горынычей каких-то наделайте. Понимаете? Но нет, они же их не останавливают. И они просто идут и дохнут, как бы. То есть уже, ну, здесь, ну, поэтому я и прикинул, что здесь надо, наверное, глобальнее смотреть. Потому что америкосы понимают, что с укры закончатся, начнутся поляки, начнутся прибалты и так далее. Вот и все. Потому что, ну, понятно, они нам тоже потери наносят, да. Но поэтому посмотрим. То есть я думаю, время покажет. Я думаю, что если я прав, не дай бог, конечно, блин, но если я прав, то эта история может затянуться очень надолго. Очень надолго. Слушай, ну смотри, по сравнению с афганской компанией США, эта компания более дешевая. Ну, это Да. в каком смысле более В дешево? финансовом. Там за 20 лет было потрачено, там, по-моему, кучу триллионов долларов. А здесь пока там 30 миллиардов, там еще сколько-то миллиардов. Там, ну, то есть ну, пока ну, деньги, вложенные в этот проект, не очень большие на самом деле. Ну, окей, если, допустим, эти цифры достоверные, да, если там нет какого-то обмана тайного. Ну, тут же пойми, здесь момент какой. Здесь не просто речь идет о отправке военного контингента, которого надо обеспечить необходимым, да. Здесь речь идет о том, что кроме военной помощи, американцы полностью покрывают социалку большого государства, понимаешь? Потому что у Украины уже нету возможностей экономических зарабатывать бабки. Ну, нет у них такой возможности. Да ладно, а я думал, это Коломойский платит за все. Ладно, все, заканчиваем, а то нам сейчас скажут. Только на наркотиках. Нудные козлы скажут нам. Все, давай. Масонская версия Данила Бессонова сегодня была. Все, до завтра всем. До завтра, пока.